Йенс, я тут кое-что придумал, для перезарядки арбалета. Но мне нужны будут материалы, уже ближе к вечеру, поинтересовался у кузнеца Михаил. Ладья продолжала спускаться вниз по течению, используя попутный ветер, чему все были только рады, так как большинство херда по-прежнему могло предаваться безделью. Романов же проводил время с пользой для дела. В принципе, понимая, что ему нужно, он обдумывал, как именно получить должное. Если для дела, Ларс непременно прислушается. Объясни мне, что ты хочешь. Мне нужно будет немного меди и железа. Я хочу сделать блок, вроде тех, что вы используете для натяжения такелажа, чтобы моих сил хватало для взведения арбалета. И как ты это себе видишь? Вот так, Михаил показал грубый чертеж, сделанный углем на куске доски, и объяснил, как и что он желает получить. Хм, ну вырезать блок из дерева, это одно, да и то, придется убить много времени. А из меди? Йенс неопределенно покачал головой. А зачем на изготовление блока убивать много времени? Разве их точит не на станке? На чем? Ясно. За день я сделаю более или менее приемлемый станок. Если, конечно, ты мне поможешь и позволишь воспользоваться твоим инструментом. Хм, признаться, ты меня заинтересовал. Пойду поговорю с Ирлом. И еще уточни, можно ли мне переделать арбалет? А что с ним не так? Отличное оружие против доспехов. Хорошее, но неудобное. Хочу сделать его удобнее и изменить форму спускового рычага. Вообще-то, он теперь твой. Мой. Но только может статься, что когда я его разберу, на нас нападут. И что я буду объяснять Ирлу, когда он спросит, почему я никого не подстрелил. Хорошо, я уточню. Ларс возражать не стал. Как видно, новый дружинник его сильно заинтересовал. Поэтому Йенс вернулся с его разрешением пользовать все, что душе будет угодно. Но запасы угля, как и в прошлый раз, они должны будут восполнить. Энда, ну, до угля было еще далеко. На корабле попросту не нашлось необходимого материала. Все же тот, что предназначался для ремонтных работ на ладье, Михаил использовать не решился. Тем более, что время к закату, а там и новая стоянка, с плавником. Кстати, отличный материал, достаточно твердый и сухой. До заката, Михаил едва-едва успел набрать материала, из которого собирался построить токарный станок. Ну как станок, скорее уж некое подобие редуктора, чего для его целей было вполне достаточно. Набирал с запасом, так, чтобы дело не встало из-за нехватки древесины. Работы продолжились с рассветом. Йенс, как и любой настоящий мастер своего дела, не остался в стороне, помогая Романову. Впрочем, не сказать, что он полностью подвязался в качестве помощника. Нередко он приходил на выручку парню, там, где он впадал в ступор, так как не знал, как обойтись в том или ином случае без привычного ему инструмента. Но как бы то ни было, к концу дня у них получилось сделать нечто удобоваримое. Конечно, грубая поделка, с точностью оставляющей желать лучшего, да и заточена под конкретную задачу. Но это был реальный инструмент, который сэкономил время, даже с учетом его создания. Получилось у Михаила нечто вроде ручного точила на основе редуктора. В качестве корпуса деревянный брус, который накрепко привязывался к фальшборту, обеспечивавшему необходимую жесткость. В верхней части сквозное отверстие, в которое вставлена деревянная же ось с выточкой, служащей ограничителем. С обратной стороны шплинт фиксировалось, не позволяя ей болтаться. Этот конец был обернут куском кожи. В него упирался деревянный диск, с кожей же на ободе и ручкой для вращения. В торец с противоположной стороны оси вбил железный штырь с прорезью. Под конец устроил нечто вроде суппорта. Халтура чистой воды, но должно сработать. Во всяком случае, по дереву, бронзе и кости. Покончив с этим, приступили к изготовлению заготовок под небольшие шкивы. С этим кузнец справился без труда, как и пробил отверстие, примерно по центру. Дело привычное, да еще и с мягкой бронзой, а потому и управился он словно походя. Далее изготовили два резца, довольно широкий с прямым лезвием и узкий с полукруглым. Заготовку насадили на железный штырь, после чего расклинили его, зафиксировав ее на конце вала. Дальше Йенс вращал ручку, а Михаил, управляя подобием суппорта, начал обтачивать заготовку. Сильно не налегал, чтобы не застопорить вращение. Поначалу отлетали опилки, но по мере того, как поверхность сглаживалась, пошла тонкая стружка. Выбрав примерный диаметр, он обработал получившийся диск с боков, после чего сменил резец и выточил желоб для тетивы. Если с первым шкивом ему пришлось где-то сложно, то со вторым он управился уже куда быстрее. Разумеется, о высокой точности тут говорить не приходилось. Самое большее, у него получилось ничуть не хуже, чем при ручной работе. Однако, даже по признанию самого Йенсена, подобную работу у него ушло бы не меньше пары дней. И тут, Михаила начало распирать. На лицах окружающих было столько заинтересованности и удивления, что он не смог удержаться. Спросил, не нужно ли выточить блок для корабля. Оказалось, такая необходимость имелась. Подобрали материал, наскоро сделали заготовку, и за несколько минут из рук Романова вышла необходимая деталь. «Откуда ты знаешь такие вещи?» Вертя в руках деревянный блок, поинтересовался Ярл. «У нас в Слободе жил один грек. Охотники зимой нашли в лесу. Наши бабы выходили его, так и прижился. Староста запрещал ему всякие новшества, боялся беду накликать, так он нам игрушки делал и показывал всяко разно. Вот я и запомнил. А память у тебя хорошая», подвел итог Ларс. «Хорошая», подтвердил Михаил. «Ладно, а какая еще может быть польза от твоего станка? Можно насадить точильный камень. А что еще? Не знаю. Но мало ли где еще может пригодиться. Я вот так сразу сказать не могу», решил все же не форсировать Михаил. После изготовления шкивов начали ладить обойму вместе с крюками, чтобы цеплять тетиву. Тут уж вся инициатива перешла к Йенсу, которому Михаил теперь лишь помогал на правах помощника, неизменно мотая на ус все ухватки кузнеца. Конечно, для вязчего закрепления эффекта не помешало бы самому попробовать, но полноценное обучение он предпочел пока оставить на потом. Закончив с обоймой, изготовили крюк, за который должна будет цепляться веревка натяжителя. Его закрепили на ложе сразу за замком. Под финиш Михаил продел через шкивы веревку, закрепив на концах деревянные ручки. Оно и веревка не вывалится из конструкции, и руки не будет резать. «Ну, показывай, над чем мы тут колдовали целый день». Над рекой уже собирались сумерки. Ладья давно пристала к одному из островов, перед чередой порогов, которые тянулись почти на 80 километров. Варяги уже привычно разбили лагерь и готовились к ночевке. Надо сказать, на этот раз не такой комфортный, потому как пристроились они на голом гранитном выступе. Ни травинки, ни былинки. Однако, данное обстоятельство мало волновало воинов. Насколько помнил Михаил, пороги были непроходимы и преодолевались посуху. Но, как оказалось, здесь все было не столь безнадежно. Во всяком случае, пока вода была достаточно высока, чтобы пройти через них, не сходя на берег, оставалось только найти лоцмана. Но этим предстояло заняться уже утром. Вдали были видны огни какого-то поселения. До порогов рукой подать наверняка его жители занимаются обеспечением прохода через эту естественную преграду. Михаил накинул петлю на крюк, опустил блок из двух небольших шкивов и зацепил его крюки за тетиву. Вдел ног в стремя и, выпрямляясь, потянул за рукояти на концах веревки, ведя ее параллельно ложу и снимая максимальную нагрузку. Щелчок, все. Арбалет встал на боевой взвод. ХМ. По ощущениям не больше 40 килограмм, а может и меньше. Такая конструкция с двумя подвижными блоками должна облегчать работу вчетверо. Варяги же взводили оружие простой мускульной силой. Ребята они, конечно, здоровые, но сомнительно, что способны поднимать такой большой вес, даже с учетом короткого хода. Тут вообще тогда непонятно, какие нужно иметь пальцы. Пеньковая тетива, конечно, толстая, но ведь все в этом мире относительно. Ишь ты, не удержался от восхищенного восклицания кузнец. Михаил наложил болт и выстрелил тупым болтом в заранее приготовленную мишень из связанных охапок прошлогоднего камыша. Вновь накинул натяжитель, взвел тетиву, натяжитель на пояс, вставить болт, вскинуть оружие, выстрел. Повторил в третий раз. «А ну-ка дай попробую», протянул руку кузнец. Михаил без лишних вопросов выполнил его просьбу и побежал за тупыми болтами, которые, несмотря на толстые набалдашники вместо наконечников, все одно глубоко ушли в мишень. Вернувшись, протянул снаряды Йенсену. Тот вставил первый и выпустил его в цель, не промазал. Хотя тут и расстояние-то всего ничего. Но ведь и конструкция словно специально ладили, чтобы усложнить стрелку жизнь. Если Михаил в первый раз еще суетился, во второй все еще приноравливался, то в третий все сделал как на автомате, управляя телом четкими и выверенными движениями. Ничего лишнего, словно автомат. То у кузнеца все три вышли какими-то угловатыми, с массой излишней суеты. Времени для закрепления навыка ему нужно на порядок больше, чем его юному товарищу. В четвертый раз Йенс взвел обычным способом, без натяжителя, и со значением кивнул собравшимся вокруг варягам. «А ведь с этой задумкой куда как легче», констатировал он.

менее болезненная реакция, чем он того ожидал, и он сразу же начинает действовать более жестко. И второе, это не решит проблему с отбитыми внутренностями, а значит нужно что-то делать. Вопрос, что именно? Михаил старался достать противника, но безрезультатно. Попытался было использовать ноги, и обнаружил, что те не поднимаются выше пояса. Нужна растяжка. Впрочем, толку от его ногодрыжества чуть да маленько, если только бить четко по болевым точкам. Но признаться, он не такой уж и знаток человеческой анатомии. Пах, солнышко, горло, вот и все. Даже по голеням особо не отработаешь, ввиду того, что сапоги имеют мягкую кожаную подошву. Сьорин, помнишь, ты должен научить его драться, а не убить, отрезая от окорока кусок сочного мяса, произнес Ларс. Я помню, Ярл. Хорошо, что он там помнит, Михаил так и не понял, потому что не успел он справиться с позывами, как получил мощный удар коленом в лицо. Все, занавес, темнота. Очень может быть, что вот сейчас он начнется в своем реальном теле. Что-то у него как-то не заладилось с этим клятым средневековьем. Может, ну его, так-то жадничать, и вселиться в какой-нибудь более цивилизованный мир. Да, получится прожить не так много жизней, но и вот эти мучения благостными как-то не назовешь. Очнулся, вот и хорошо. Теперь ты понял, что значит сойтись с врагом лицом к лицу. Это тебе не ножички метать, да и топоры твои мало чем помогут, если воин в кожаной броне, и тем более, если будет видеть тебя. Увернуться или защититься от топора не так уж и сложно, наставительным тоном произнес Сьорин, стоявший над распластавшимся на траве Михаилом, с кожаным ведром в руках. Я это понял, а теперь может ты начнешь меня учить, пересиливая боль, произнес Михаил, а я тебя уже учу. Ты не умеешь терпеть боль, каждый раз вздрагиваешь, когда понимаешь, что сейчас тебя опять ударит, потому что ты трус, и эту трусость нужно из тебя выбивать, или сломать меня, или сломать, с самодовольной улыбкой произнес варяг. Хочешь доказать всем, что внутри меня сидит простой холоп, тебя приняли в дружину, ты стал членом семьи, и либо будешь достойным этой чести, либо умрешь. Мы своих не холопим, я тебя понял, Сьорин. Михаил вполовину притупил боль и поднялся. Но так ты меня ничему не научишь, только забьешь насмерть. Значит, судьба твоя такая, равнодушно пожал плечами воин. Вот так и закончилось первое занятие Романова. Тело болело нещадно. Ему досталось настолько серьезно, что даже сочное мясо подстреленного тура в горло не лезло. Бог весть, что занесло этого бедолагу на этот островок. Возможно, та же злая судьба, по воле которой тут оказался и Михаил. Впрочем, стенать и жалеть себя последнее дело. Никто не обещал, что будет легко. И если не можешь переломить ситуацию, подойди к решению проблемы с другой стороны. Вот как-то плевать на то, как к нему относится Сьорин, и разделяющее его мнение. Ларс, тот мужик умный, и пользу от Михаила видит. Значит, нужно сделать так, чтобы пользы той было как можно больше. Что же до драки? Дело это наживное, и тут всего-то нужно, чтобы ему начали показывать приемы. Поставит он их быстро, с реакцией у него полный порядок, так что лучшим, не лучшим, но бойцом на уровне он станет, в этом никаких сомнений. Поев, Романов отправился на берег, выискивая подходящий материал. Ярл сильно удивился, когда парнишка начал стаскивать на ладью разные камни, но одернул попытавшегося было его остановить воина, мол, тому и так есть чем заняться. Михаилу нужен был результат, не немедленный, но уже к концу дня. Энда, вообще-то отбитое и ноющее тело не больно-то способствовало продуктивному труду. Но выхода все одно нет, а потому работал Михаил не покладая рук. Сильно помогало то, что он научился притуплять боль. Дело в том, что если он отключал болевые рецепторы, то вместе с этим снижалась и чувствительность, а те же пальцы становились как ватные. Словом, если лежать поленом, то нормально, если работать, то никуда не годится. А так, да побаливает, но вместе с тем, и конечностями вполне владеет. Вооружившись молотком, Михаил сначала придал одному из подобранных сланцевых песчаников более или менее круглую форму, наметил центр и приступил к проделке отверстия. Сомнительно, чтобы для этого ему позволили воспользоваться кузнечным инструментом, поэтому он пользовался собственноручно выкованный нож. При этом ловил на себе неодобрительные взгляды. Плохое, хорошее, но это оружие, к тому же уже испившее вражеской крови. А с ним вот так, неуважительно. Ох уж ему это культ воина, или как это все у варягов называется. Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Проделав отверстие необходимого диаметра, Он приступил к шлифовке боковой поверхности, используя другой камень, не забывая обильно смачивать обе поверхности, смывая получающийся абразив. Наконец он насадил камень на ось собственноручно изготовленного редуктора и с помощью все так же другого камня начал обтачивать кромку. Дело шло туго, но прогресс все же был. Правда, о точности тут говорить не приходилось. Как ни старался он, вытачивая детали, достаточно заметного биения избежать все же не удалось. Но, как уже говорилось, удалось добиться достаточной точности, чтобы составить конкуренцию ручной работе и несравнимой скорости. К вечеру точильный камень был готов, разумеется, о тонкой заточке тут не могло быть и речи. Зато грубую можно было провести в разы быстрее, что Романов и продемонстрировал, на куске железа, в который превратился его нож, после работы в качестве резца по камню. Но ночевку вновь встали на острове. Надо сказать, что за день они встретили два каравана, на 6 и 10 ладей. Один расположился на берегу неизменного острова. При виде их ладей, охрана как бы и не проявила враждебности, но все же держалась на стороже. Второй прошел навстречу, вверх по течению. Обошли друг друга на почтительном расстоянии, но тем не менее, варяги облачились в броню. «Маркус, иди за мной», — приказал Сьорин, едва только варяги приступили к обустройству лагеря. Оттона, каким он это произнес, по телу пробежала волна паники, а каждая клетка вдруг решила отозваться болью реальной или фантомной, да без разницы. Михаилу категорически не хотелось вновь огребать от невзлюбившего его быка. Энда, кто бы сомневался, что Сьорин и не подумает жалеть навязанного ему подопечного. Хаэм, а навязанного ли? Похоже, ему доставляет удовольствие объяснять новичку, какую он сделал ошибку, решив присоединиться к дружине. Вообще-то он не больно-то и хотел, его вообще никто не спрашивал. Впрочем, нужно отдать воину должное. На этот раз он не просто охаживал подопечного палкой, гордо именуемой тренировочным мечом. Он еще и показывал приемы, ухватки, стойкие движения. Кстати, можно было залюбоваться тем, как он двигался. Грация хищника, как бы это пафосно ни звучало, но к нему такое определение подходило лучше всего. Признаться, Михаил полагал, что этих северных воинов отличают только сила, выносливость и свирепость. На поверку же искусство фехтования им не чуждо. Сьорин учил его пользоваться топором в ближнем бою, посоветовав вернуть второй обратно в арсенал. Правда, после того, как они выберутся в море, это оружие еще годилось для метания в кочевников, которые по большей части доспехов не имели. Кожа и стеганка уже вполне сносно защищали от брошенного топора. Железный доспех практически гарантировал безопасность, а впоследствии им придется иметь дел с хорошо экипированными бойцами, потому что их путь лежал в Царьград. В принципе, для этих целей вполне подошло бы короткое копье, которое варяги пользовались сплошь и рядом. Но арбалетчику оно было скорее помеха, чем подспорьем. Что ни говори, а за основное у Михаила все же арбалет. И это в дружине понимал каждый.